Ну, еще иконы пишете. Но тоже дилетантство. А вы их видели, иконы? Нет, но слышал. Говорят, начали еще в студенчестве. У вас тогда прозвище было «Затворник». Не «Затворник», а «Сезан», — поправил Ярослав. Да, что-то в этом роде. Не понимаю. Для вас звание «пилот» звучит куда лучше. В таком случае нечего возразить. Как всегда, ваша служба лучше знает, что человеку нужно. Вот это уже правильно. Поэтому хочу предложить работу за рубежом. Скажем так, специфическую работу. По нашему профилю, но с учетом образования и знаний в области природопользования. Разумеется, не сразу, через год-два. «Экономическая разведка?» — усмехнулся Ярослав. «Сперва строительство дорог в Нечерноземье, бульдозеры и скреперы, солдаты из казахских аулов, вечно пьяные командиры». «Не спешите», — мягко прервал Скворчевский. «Жанр иной. Это же не армейская служба». Можно было сразу от всего отказаться. Однако Ярослав знал, что разведку никогда не удовлетворит прямой отказ, ибо прежде чем устраивать подобную вербовку, отмерено не 7, а добрых 40 раз. И теперь этот полковник явился сюда, чтобы один раз отрезать. Подобное предложение уже было однажды, когда Ярослав только что получил диплом. Правда, тогда к нему пришла женщина, и после недолгих разговоров о планах на жизнь посоветовала дать согласие на учебу в специальном центре подготовки. О работе еще речь не велась. И когда он отказался, то спустя месяц получил повестку из военкомата и отслужил от звонка до звонка как офицер двухгодичник. В общем-то, правильно сделал, иначе бы не увидел настоящей России. «Между прочим, у меня была не совсем и плохая служба», — заметил Ярослав. «Иначе как бы я попал в эти края? Ну да, бульдозеры, скреперы, пьяные командиры и страна дураков. А я предлагаю соответствующую вашей неординарной личности». Скворчевский понизил голос. «Разумеется, вам придется пройти специальную подготовку. Поработать сначала в пределах государства российского. Понимаете, о чем говорю?» «Не совсем», — признался Ярослав. «Например, в чем конкретно будет заключаться моя работа? Добывать секретную информацию? Грубо говоря, шпионить в стране вероятного противника?» «Ну-ну, не так сразу», — засмеялся Скворчевский. «И напрасно иронизируете. Россия открыта сейчас всем ветрам. Кого только не заносит в нашу отчизну. И вы, как патриот, должны это понимать. Начнете с малого, а там посмотрим». «Заманчивая перспектива. А если не соглашусь?» «У вас больше нет рычага давления. Второй раз строить дороги не отправите. Почему вы решили, что это мы загнали вас в армию?» — возмутился Скворчевский. «Откуда такое убеждение?» «Я официально заявляю, наша служба к этому не причастна никаким образом». «Да, я знаю, с вами имел беседу наш сотрудник. Повестка после этого — чистое совпадение. Мы узнали об этом спустя полгода. Кто вас туда упрятал, до сих пор загадка. Военкомат, который призвал, утверждает, что вы доброволец. Но нет ни заявления, ничего. Мы еще будем разбираться с этой историей». «Хорошо. Считайте, что поверил», — перебил его Ярослав. «Но сейчас я не намерен покидать эти края. Мне здесь хорошо. Так что не спешите», — остановил Скворчевский. «Вам и не придется покидать эти края. По крайней мере, в течение года-двух». «Как это понимать?» Гость встал, побродил по убогому жилищу, посмотрел фотографии Лебединого базара на льду, спросил: В каких вы отношениях с Овидием Сергеевичем Закомарным?